Уже под вечер прошел дождь, короткий и теплый, но бурный. Пока размещались на ночлег, я, естественно, был в хлопотах, а потом обнаружил, что Джек куда-то пропал. Он с полудня шагал совершенно нормально, перешучивался, разговаривал, а сейчас... «Эй, где Джек?» – поинтересовался я у Вадима, который резал копченое мясо в кашу. Тот отвлекся и пожал плечами. «Представления не имею, может, по девкам пошел?» «По каким?» – затормозил я. «По казачьим!» – ядовито ответил Вадим. Я не стал продолжать разговор и, отойдя подальше от костров, расслабился и начал прислушиваться, вглядываться и почти принюхиваться. Конечно, вокруг лагеря бродило с самыми разными намерениями немало людей, но я, расхаживая между камней и зарослей кустарника, наткнулся на Джека. Не мог не наткнуться, потому что нельзя прожить в этом чертовом мире несколько лет и не обзавестись такой полезной вещью, как инстинкт. Джек и Карди стояли друг против друга метрах в трех за большим раздвоенным камнем. Они обернулись ко мне разом, оба, и на лице Карди не было маски. Я содрогнулся, и это не оборот речи. Верхняя часть лица принадлежала симпатичному парнишке, а нижняя черепу. Какой-то страшный, хотя и неточный удар начисто снес Карди губы, обнажив десны и стесал плоть на подбородке. Этот вечный оскал был страшен. И, конечно, Карди Неддинга на деле звали Нед Кардиган. «Привет», — сказал он, меряя меня холодными глазами. «Это тебя зовут Олег?» «Меня!» Я спустился за камень и встал там, положив ладони на рукояти клинков. «А это тебя зовут Нед Кардиган?» «Когда-то я знал этого человека», — ответил он. «Давно! Его убил Джек! Вот он!» Он кивнул в сторону Джека. «А что тебе до Неда Кардигана, Олег?» «Да ровным счетом ничего», — покачал я головой. «Я слышал, он был так себе человек, не слишком-то ценил человеческую жизнь». «Жизнь как актер на сцене. Побегал, пошумел и был таков. Жизнь сказка в пересказе дураков. Жизнь только миф и ничего не стоит. Ничего», — прочел Нед. И любезно пояснил. «Это Шекспир. Макбет, я знаю», — кивнул я. Нед ответил таким же кивком. «Он, кстати, и свою жизнь не слишком высоко ставил, да и по тебе не похоже, что ты очень озабочен ее сохранностью». «Нашей жизни это наше дело», — заметил я. «Еще мы можем, хоть и это и не очень приятно, распоряжаться жизнями тех, кто нам добровольно подчиняется, но я не думаю, что мы имеем право вешать тех, чья вина в нежелании подчиняться». «А как, по-твоему, создаются государства?» — спросил Нед. — Методом всеобщего договора? — Не знаю, — признался я. — Знаю только, что я не стал бы вешать за отказ присягнуть мне. И еще я знаю, что у вас ничего не вышло. С государством. — Да? — безразлично поинтересовался Нед. Его жесткие кожаные пальцы легонько шевелились на рукояти шпаги. — Не знаю. Я этого не видел. Понимаешь ли, Олег, Джек, когда убил Неда, то приказал похоронить его в земле. В общем-то, его трудно винить, но он мог бы приказать сжечь своего старого друга, как было положено, а не заваливать его землей с червяками. И теперь представь себе, что Нед испытал, когда пришел в себя, истекающим кровью и зарытым в могилу. «Странно, что он выбрался, странно, что он не умер, странно, что его подобрали». «Тебя подобрали те, за кем ты охотился», — подал голос Джек. «Русские! Сергей Красник, так? И не убили, не повесили, не содрали с тебя кожу, выходили». «Вот это действительно странно, Нед». «Странно», — согласился Нед и достал шпагу. «Почему ты здесь?» — полюбопытствовал я. «Урса я ненавижу не меньше, чем ненавидел Нед», — пояснил он. «Тут ничего не изменилось, но долги остались, валькнут. Джек?» «Я не могу драться с тем, кого убил один раз», — спокойно сказал Джек, но это было нехорошее спокойствие. Мне на миг показалось, Нед крикнет, что Джек трус, но он кивнул, словно услышал ожидаемое. «Валькнут!» И его шпага уперлась Джеку в горло. «Черта лысого!» — сообщил я, обнажая палаш. Короткое движение, и шпага отлетела в сторону. «Не надо, Олег!» — сказал Джек. Губы его прыгали. «Надо, Джек!» — ласково сказал я. «Я князь или не князь? Но у нас с живым трупом еще есть возможность разойтись мирно, так как я, как ни крути, против тебя лично ничего не имею, Нед». «Я еще прошлой ночью почувствовал что-то не так», — почти с удовольствием заключил Нед, доставая из-за голенища высокого сапога дагу, раскрывшуюся со щелчком на три острия. «Но я не хотел верить в такую удачу. Ты, Джек, далеко не уходи. Я тебя убью потом. Я слышал, что ты хороший фехтовальщик, Олег. Настолько, что спрошу, тебя есть кому заменить? Не хотелось бы оставлять твоих без командира». «Есть, есть!» — кивнул Нед. «Не беспокойся. Ну?» Он учтиво и изящно отдал салют. Я, помедлив, ответил тем же. «Благородство за благородство». «Так ты говоришь, валькнут», — уточнил я, обнажая дагу. «Вот и проверим. Узлы, которые нельзя развязать, можно разрубить». «О-о-о!» — удивился Нед, делая легкий выпад, который я отбил вверх. «Классическое образование? Советская школа!» Я сделал выпад в лицо, отдернув палаш от даги. «И интерес к истории». «А знаешь, кто такой Растан?» Я парировал укол в колено. «Автор Сирано де Бержерака?» Он отбил рукоятью рубящий удар палаша в плечо. «Ты имеешь в виду балладу о дуэли?» — уточнил я. Легко играя длинным клинком, Нед продекламировал. Странно, что отсутствие губ не ломало его голос, но говорящий оскал черепа пугал. «Свой фетр, бросая грациозно, на землю плащ спускаю я. Теперь же появляйся грозно, о шпага верная моя! Меня, мой друг, вам не сразить!» — возразил я. «Зачем вы приняли мой вызов? Так что ж от вас мне отхватить, прелестнейший из всех маркизов, бедро или крылышко кусок?» — перебил меня Нед. «Что подцепить на кончик вилки? Так, решено, сюда, вот в бок, я попаду в конце посылки». И он попал. И неплохо попал. Скользнул длинным клинком над моим палашом и вытянутой рукой, и я, ощутив резкую боль в левом боку, отшагнул назад. Нед засмеялся. «Вы отступаете? Вот как?» И прервал стихи. «Ладно, ты не так уж хорош. Я, честное слово, не хотел тебя убивать, Олег, но теперь убью. Первый в плечо». Я попытался защититься, но не успел, просто не успел, и это было самое ужасное. Кончик шпаги ударился в кости от обжигающей парализующей боли, я выпустил дагу. «Второй в колено!» Левая нога у меня подломилась, и я с трудом сохранил равновесие, а Нед с хладнокровным видом ждал, пока я выпрямлюсь. «А третьим в горло я тебя убью!» «Потерпи, это секунда», — любезно сказал Нед. «Этого мне начисто не надо», — подумал я совершенно хладнокровно. «Бояться смерти я давно уже отвык, но это не значило, что мне хочется умирать. Англичанин был быстрее меня в два, в три раза, если бы сделать его не таким быстрым». И чутьем бойца, угадав выпад за сотую долю секунды до него, я упал на правое колено. Нечего было и надеяться уколоть его снизу. Он наверняка перехватил бы мой палаш спринклинге и все. Поэтому я рубанул. Кругом. Нед был дьявольски быстр. Чудовищно! И он, подпрыгнув на месте, спас ноги от моего удара. От этого удара! Потому что я в полете довернул клинок и обратным движением подрубил ему левую ногу сзади под коленом. Еще до того, как он приземлился. Нед ахнул не от боли, а изумленно, и, упав на ноги, начал валиться на бок, но, умело превратив падение в кувырок, ушел от моего укола и встал на ноги метрах в трех от меня. Но как встал? Едва касаясь земли левой ногой. «Сухожилие!» — поздравил я себя, вставая и подняв дагу. Левой рукой можно было двигать, бок немел, а рана в колене сильно болела. И все-таки я сразу оказался в более выгодном положении, чем Нед. Он это понимал и сказал искренне: «Отлично, я ошибся насчет тебя». «И очень», — согласился я, придвигаясь к нему. Шпага шевелилась, тело Неда явно требовало от него на автомате действий, заученных досконально на уровне рефлекса, а нога парализовывала движение. «Плохо, да?» — поинтересовался я. «Сейчас будет еще хуже». «Олег!» — окликнул меня Джек. «Да?» — я не повернул головы. «Не убивай его, Олег!» «Еще раз?» — попросил я. «Я прошу отдать его мне, князь!» «Хочешь меня добить?» — спросил Нед. «Олег, князь!» — снова позвал Джек. Я убрал дагу и, вытирая Палаша рукав, бросил: «Он твой!» Джек догнал меня около лагеря, когда я, сидя на плоском камне, зажимал локтем рану в боку и переводил дух. Англичанин молча стащил с меня куртку и начал осматривать рану в плече. «Что ты с ним сделал?» — спросил я. «Ничего», — коротко ответил Джек. «Так, с плечом все в порядке, хватит повязки». «Не убил?» — искренне удивился я. Все вокруг со звоном поплыло. Джек добрался до раны в боку. Я усилием воли заставил себя выбраться из позванивающей круговерти. «Какого черта?» «Это надо промыть, зашить и перевязать», — Джек встал. «Посиди, держи руку на дырке, я сейчас все принесу». «Я задал вопрос», — напомнил я. Джек долго молчал, сидя рядом. Я слышал, как он ровно дышит, и, привалившись к нему, начал то ли засыпать, то ли все-таки терять сознание, когда его голос заставил меня вздрогнуть и отшатнуться. «Ты вряд ли поймешь. И хорошо бы тебе никогда не понимать этого. За 20 с лишним лет сгорело все, Олег. Любовь и ненависть перегорели в пепел, страх и боль забылись, надежда и вера стерлись. Камни в Зонгофене, на которых написаны наши имена, остались. И нас осталось всего двое, Олег», — он встал. «Сейчас принесу необходимое и заштопаем тебя».